Прежде чем обратиться к древним записям, фиксирующим появление нефилимов на Земле, необходимо ответить на два фундаментальных вопроса. Могли ли на другой планете развиться существа, явно не очень отличавшиеся от нас? Могли ли такие существа еще 500 000 лет назад совершать межпланетные перелеты? Первый вопрос затрагивает еще более фундаментальную проблему. Можно ли вообще говорить о существовании жизни, как мы ее понимаем, за пределами планеты Земля? В настоящее время ученые знают о существовании бесчисленных галактик, сравнимых с нашей, в которых нет числа звездам, похожим на наше Солнце, вокруг которых вращается невообразимое количество планет с любыми мыслимыми сочетаниями температур и химического состава. Миллиарды из этих планет вполне благоприятны для возникновения жизни. Ученые также выяснили, что межпланетное пространство нашей Солнечной системы отнюдь не пустое. Например, в космосе обнаружили молекулы воды, как полагают, остатки ледяных облаков, которые могли окружать звезды на первых стадиях их развития. Это открытие подтверждает настойчивые упоминания в месопотамских текстах о водах Солнца, смешавшихся с водами Тиамат. Кроме того, в межпланетном пространстве плавают молекулы живой материи. Это открытие поколебало убежденность некоторых ученых в том, что жизнь может существовать лишь в строго определенных атмосферных и температурных условиях. Новые открытия опровергли установку, что единственным источником энергии и тепла, доступным для живых организмов, может служить лишь излучение Солнца. В частности, американский космический аппарат «Пионер-10» обнаружил, что Юпитер, расположенный гораздо дальше от Солнца, чем наша Земля, настолько горяч, что это нельзя объяснить иначе, как наличием собственных источников энергии и тепла. Планета, в недрах которой есть достаточное количество радиоактивных элементов, не только способна вырабатывать собственное тепло, но и достаточно активно вулканически. В результате вулканической деятельности формируется атмосфера. Если планета велика, ее мощное гравитационное поле удерживает атмосферу. Атмосфера, в свою очередь, создает парниковый эффект, защищая планету от космического холода и не позволяя теплу рассеиваться в космосе. Примерно так согревает нас одежда, удерживая тепло, выделяемое телом. С учетом этого обстоятельства описание 12-й планеты в древних текстах как окруженной ореолом приобретает не только поэтический смысл. Ее всегда называли сияющей планетой, самой яркой из всех, и изображали в виде лучистого космического тела. Благодаря наличию атмосферы 12-я планета имела возможность не только вырабатывать, но и сохранять тепло. Смотрите рисунок 115 в файле «Дополнительные материалы». Ученые также пришли к неожиданному выводу, что на внешних планетах Солнечной системы – Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне – жизнь не просто могла зародиться, с большой вероятностью она там действительно есть. Эти планеты состоят из более легких элементов, и химический состав их атмосферы в большей степени отражает состав Вселенной в целом. В их атмосфере большое количество водорода, гелия, метана, аммиака, а также, вероятно, неона и водяного пара, всех тех элементов, которые необходимы для образования органических молекул. Для жизни, какой мы ее знаем, необходима вода. Месопотамские тексты не оставляют сомнений в том, что Тиамат была водной планетой. В Энума Элиш список из 50 имен определений этой планеты включает множество таких, которые подчеркивают ее водную сущность. Основу этих имен составляет корень «асар» – водный царь, тот, кто устанавливает уровень воды. Например, «асару» – величественный, яркий водный царь. «Асарулуду» – величественный, яркий водный царь огромных глубин. И так далее. Шумеры не сомневались, что 12-я планета была цветущей и богатой на разнообразные формы жизни. Недаром ее называли Намтиллаку – бог, который поддерживает жизнь. А еще ниспославший земледелие, создателем злаков и трав, открывающим источники и распределяющим воды изобилия, орошающий небо и землю. Ученые считают, что более благоприятны для возникновения жизни не внутренние планеты, где преобладают тяжелые элементы, а планеты, находящиеся на окраинах Солнечной системы. Именно с этих окраин прилетела 12-я планета, сияющая красноватым светом, генерирующая и излучающая собственное тепло и содержащая в атмосфере вещества, необходимые для возникновения и поддержания жизни. Загадка, если и остается, то только по поводу того, как возникла жизнь на Земле. Она образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, а уже через несколько сотен миллионов лет на ней появились простейшие формы жизни. Это слишком быстро. Кроме того, есть данные о том, что древнейшие и простейшие формы жизни, возникшие около 3 миллиардов лет назад, содержали молекулы биологического происхождения. Другими словами, источником жизни на Земле стали какие-то более древние формы живой материи, а не соединение неживых химических веществ и газов. Все это подвело озадаченных ученых к заключению, что жизнь, которой было бы трудно зародиться на нашей планете, зародилась в другом месте. В 1973 году в научном журнале «Икарус» вышла статья лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Крика и химика Орджела, в которой авторы выдвинули теорию, что жизнь на Земле могла развиться из крошечных организмов, принесенных с далекой планеты. Толчком для исследований стало чувство неудовлетворенности, испытываемое большинством ученых, когда речь заходит о существующих теориях происхождения жизни на Земле. Почему все живые существа на Земле имеют один единственный генетический код? Если жизнь зародилась, как считают большинство биологов, в первобытном бульоне, тогда должно было развиться множество генетических кодов. И почему ключевую роль в ферментных реакциях, необходимых для жизни, играет молибден, между прочим, чрезвычайно редкий элемент, а такие распространенные на Земле элементы, как хром и никель, в биохимических реакциях практически не участвуют. Странная гипотеза, предложенная Криком и Орджелом, предполагала не только развитие жизни на Земле из инопланетных организмов, но и их преднамеренное появление. Разумные существа с другой планеты специально доставили семена жизни на космическом корабле. Даже не зная тех фактов, которые излагаются в нашей книге, эти двое выдающихся ученых были очень близки к правильному ответу. Появление, правда, было не преднамеренным, а связанным со столкновением небесных тел. Планета, которая несла семена жизни, то есть 12-я планета со спутниками, столкнулась с Тиамат и расколола ее пополам, причем из нижней половины образовалась Земля. Во время этого столкновения почва и воздух 12-й планеты, в которых были живые организмы, усеяли Землю древнейшими биологическими формами жизни, которые никак иначе появиться на Земле в столь ранние сроки не могли. Другого объяснения просто нет. И если предположить, что жизнь на 12-й планете появилась хотя бы на 1% раньше, чем на Земле, в абсолютных цифрах эта разница составит 45 миллионов лет. Даже такое незначительное по космическим меркам опережение означает, что к моменту, когда на Земле еще только появлялись первые мелкие млекопитающие, на 12-й планете уже могли жить люди. И если учесть, что жизнь на 12-й планете появилась раньше, чем на Земле, нет ничего невозможного в том, что жители той планеты каких-то 500 тысяч лет назад были способны совершать космические перелеты.